Пятое. Смотри, что я из-за тебя сделал. Тезис. Это классический пример супружеской игры, и ей принадлежит первое место в соревновании на самую распространенную причину разводов. Но в эту игру могут играть также дети и родители, и сотрудники по работе. Первое. Первая степень. Счаиц. Уайт, не желая ни с кем общаться, занимается делом, которое изолирует его от людей. Возможно, он хочет только, чтобы его оставили в покое. Однако его одиночество нарушает жена или кто-нибудь из детей. Они ждут поглаживания или спрашивают о чем-нибудь, например, «Где плоскогубцы?» Помеха заставляет Уайта выронить кисть, стамеску или напильник. Ударить не по той клавише пишущей машинки. В результате он яростно обрушивается на того, кто ему помешал, и кричит: «Смотри, что я из-за тебя сделал!» Если так будет продолжаться год за годом, члены семьи постепенно учатся не трогать Уайта, когда он занят. Конечно, ошибка вызвана не вмешательством, а его собственным раздражением, и Уайт только рад происшествию, которое дает ему право выгнать посетителя. К несчастью, эту игру легко усваивают дети, и поэтому она передается от поколения к поколению. Чем более провокационными методами ведется игра, тем яснее скрыты удовлетворение и вознаграждение, которое она приносит. Вторая. Вторая степень. Счаиц. Если счаиц — основа образа жизни, а не изредка используемый защитный механизм, Уайт женится на женщине, которая играет в «Я только пытаюсь помочь тебе» или одну из родственных игр. В таком случае Уайту легко переложить всю ответственность на ее плечи. Часто это делается под маской тактичности или галантности. Уайт вежливо или почтительно предоставляет жене решать, куда пойти обедать или какой фильм посмотреть. Если все получается удачно, он наслаждается выбором. Если нет, он может во всем обвинить ее, сказав: «Смотри, во что ты меня втянула». Это простой вариант «счаиц». Или он может взвалить на жену всю тяжесть решений, связанных с воспитанием детей, приняв на себя роль исполнителя. Если с детьми возникают проблемы, он прибегает к игре в «счаиц» в чистом виде. Это дает основание много лет упрекать мать во всех неудачах детей. В этом случае «счаиц» не самоцель, а лишь промежуточный ход к тому, чтобы заявить: «Что я тебе говорил?» или «Смотри, что ты со мной сделала». Профессиональный игрок, который с помощью счаиц освобождается от психологических нагрузок, может играть в эту игру и на работе. В таких случаях слова обычно заменяются долгим, полным страданий взглядом. Игрок, притворяясь демократом или под видом новых методов управления, просит помощников высказать предложение. Для него это способ занять неприступную позицию, с которой он терроризирует подчиненных. Любую свою ошибку он может объяснить тем, что послушался их. И если игра используется против старших по должности, обвинение их в своих ошибках, она ведет к самоуничтожению, например, к увольнению, а в армии — к переводу в другую часть. В таком случае это компонент игры «Почему со мной всегда так?» с обидчивыми людьми или «Я опять за старое» со склонными к депрессии. Обе игры относятся к группе «Ударь меня».